Локация «Плачущий дьявол». Замок клана «Проект Ад». «Можешь ты объяснить, что происходит?» Они, Тау и лидеры констпати проекта, вновь собрались у большого стола с картой. На разрисованной поверхности маршировали латунные фигурки игрушечных воинов. «Континентальный ивент. Покорение Дорсы», — сказал Тау. «Дом тьмы бросает вызов остальному миру». Ананизарта разослала послание квест всем окружающим фракциям, в том числе и кланам игроков, живущих в диких землях, — кивнул Миргус. «Текст можно трактовать однозначно. Отвергнувшие предложения будут уничтожены и...» «Бред какой-то», — перебив его, фыркнул свой. «НПС пойдут войной на игроков?» «Бред не бред, а награды ты видел?» Тентакль подошла к столу, присела на краешек, небрежно поправив черную челку. «Да, фракционные награды шикарные», — кашлянул Миргус. «Но их еще нужно заслужить, а для этого нам придется сражаться с другими игроками. Вы слышали новость? Этой ночью драконий выводок Диаманта снес купол и загнал в неуязвимый режим замок Хаоса. Они не согласились?» «Да, единственные из шести кланов, имеющих замки на северо-востоке Дорсы. Еретики еще думают, но их ответ предсказуем». «Жесть! Когда кончается таймер неуязвимости?» — по-деловому поинтересовался свой. «Через 12, вернее, уже через 7 часов». «Хауситы не дадут снести замок, соберут рейд, подтянут союзников», — сказал миротворец. «Но вообще хрень какая-то, да? Знаете, что мне это напоминает?» «Знаю. Таирланд», — коротко кивнул Миргус. «Очень похожее начало, да. Но там НПС объявили вендетту всем игрокам в принципе. А здесь начинается глобальная фракционная война. Дом тьмы решил подмять под себя весь континент. 9 из 10 орд Ахельмара выгружаются в Хорхе. Корабли Эргиаля, набитые бойцами, идут в Длинное море. Активность всех прочих вассалов леди аномально высока. Войска стягиваются к башне. Подняты первая и огненные орды. Миргус, реальный прогноз? Дом тьмы способен завоевать Дорсу?» Тау внимательно рассматривал расстановку игрушечных войск на карте континента. «Самое забавное, что да, они способны на это. Я не берусь оценить точно численность армии Дома Тьмы, но 100 тысяч неписей с боевым опытом, нужными профами и архетипами у них точно есть. Но это мясо не самое страшное. Основная опасность исходит от верхушки дома. Боги, полубоги, больше десятка персонажей с божественным происхождением. Каждый строит войска. Я даже не знаю, кто их потянет. Надежда только на равновесие». «На равновесие я бы не рассчитывал», — тихо сказал Тау. «Есть мнение, что этот ивент и есть ответ равновесия на действия в отношении Ананизарты. Парадигма богини изменилась после ее исчезновения и битвы в Астрале, помните? Странно, оно работает, твое равновесие. Там панды ее обижали, а ответка здесь по нам бьет. Процедурные вообще странно работает. Трудно понять логику баланса», — ответил Тау. «Но если мы ее не видим, это не значит, что ее нет». «Не уверен, что Дом Тьмы — сильнейшая сторона», — проворчал миротворец. «Ну ладно, в наших землях они короли. Кордевал возьмут, к бабке не ходи. Ну а дальше куда?» Он хмуро посмотрел на карту, ткнул в юго-восток континента, густо усеянный значками клановых замков. «Золотые фееры, там Ред сидит и его подпевалы. Это не фунт изюму. Если дело запахнет керосином, они мобилизуют тысячи игроков, подтянут союзников, тот же Север». «Золотые фееры – ключ ко всему», — согласился Миргус, расставляя вокруг упомянутого города кольцо латунных щитоносцев. «Центр континента, пересечение всех торговых путей, и Реды под Ананизарту не пойдут». «Не пойдут, но в одиночку они не выстоят», — сверкнул зубами Тао. «А Север? У этих крабов вскоре будет куча своих проблем». «Значит, война», — утвердительно сказала Тентакль. «Да, делайте рассылку на большой сбор через 6 часов. Будем сносить замок хаоса. С нашей стороны Горгоны, Гоэтия, мы и, возможно, Ересь, плюс выводок Диаманта. У хаоситов будет человек 200, думаю». «Сносить? Резко вырываемся, босс. Не слишком опасная политика?» — спросила Тентакль. «Может, подумать получше? Не получится, как с Эйром и пандами?» «С Эйром еще ничего не закончено. Квест активен», — ответил Тао, надев обычную маску холодной непроницаемости. «А политика очень простая. Либо мы присоединяемся к сильнейшей стороне и зануляем слабых, либо зануляют нас. Понятно?»